«У меня вопрос», — проговорил инженер-полковник Никольский. «Вы убеждены и утверждаете, что 16-го вечером после передачи с движения рация была возвращена в предполагаемый тайник в Шиловичском лесу. А вы не допускаете, что за эти двое суток ее могли взять оттуда? Ее могли переправить в другое место?» «Мы исследовали и такую возможность. И пришли к выводу, что если это и произойдет, то наверняка только после приемки грузом. Следовательно, рацию могут переместить, забрать оттуда совсем, не раньше, чем завтра. Разрешите?» Майор Кирилюк перевел взгляд с Полякова на Мохова и обратно. «Вопрос о проведении войсковой операции в Шиловичском массиве вами не рассматривался?» «Нет». Поляков нервно потянул носом. «В ближайшие двое суток, по крайней мере, он и не должен рассматриваться, даже возникать не должен». «Это почему же?» «А что нам даст войсковая операция?» — живо вступился Егоров. «Хотя бы тайник, в котором, как вы полагаете, находится рация». «Сомневаюсь». Егоров недовольно насупился. «Вот искать тайник в таком лесу, как Шиловичский, очень и очень непросто. И потом, тайник сам по себе еще мало что значит. Нам нужны люди, нужен момент истины. От тайника с рацией его не получишь. Мы хотим при помощи тайника на подходах к нему взять ядро группы, и у нас есть реальный шанс завтра или послезавтра сделать это. Нам необходим момент истины, а войсковая операция, к вашему сведению, чаще всего дает трупы. И говорить о ней сейчас, сегодня, просто нелепо». «Оставьте эту свою ненужную мысль, майор», — посоветовал Кирилюку Егоров с властным нахмуренным видом, откинувшись на спинку кресла и барабаня массивными пальцами по краю стола. «Я не желаю ее не только обсуждать, даже выслушивать, извините, не желаю». «А это не только моя мысль», — невозмутимо сообщил Кирилюк, уставясь в лицо Егорова большими светло-синими глазами. «О войсковой операции говорил генерал Колыбанов». «Что говорил конкретно?» «Алексей Николаевич», — вмешался Мохов, — «не горячись. Колыбанов и генерал-полковник, когда я был у него перед вылетом, предложили по прибытии к вам изучить вопрос о возможности и целесообразности войсковой операции. Скорее всего, эта мысль у них появилась после того, как им стало известно ваше предположение о наличии тайника в Шиловичском лесу». «Не надо путать проводить войсковую операцию или изучать вопрос о ее целесообразности. Это разные вещи». Отодвинув кресло, Егоров стремительно поднял свое большое грузное тело и, выйдя из-за стола, двинулся по кабинету. «Могу вам сказать, чего мы достигнем войсковой операции наверняка. Создание перед ставкой видимости нашей активности. Если докладывают, что розыском занимаются десятки человек, это по масштабам высокого начальства выглядит незначительно. Если же доложить, что только в одном месте привлечено несколько тысяч, это, конечно, впечатляет». «Это может впечатлять только людей некомпетентных. А мы-то с вами профессионалы. Так давайте определимся. Давайте уясним, что для нас важнее — момент истины и все концы, или же создание видимости нашей активности. Кстати, Николай Федорович», — Егоров повернулся к Полякову, — «скажи, пожалуйста, чего и сколько нам потребовалось бы для войсковой операции?»